Упрощая процесс продаж. За последние 50 лет на тему продажи было написано более 4000 книг. Многие из них толщиной в несколько сот страниц содержат описание сложнейших тактик, стратегий, формул и методов. Однако все их можно свести к трем ключевым элементам: потенциальный клиент, презентация, развитие сделки и ее заключение. Отбор потенциальных клиентов. Это первоначальный и весьма важный этап. Если у вас имеется достаточное количество подходящих потенциальных клиентов, то на выходе вы обязательно получите достаточное количество подписанных контрактов. Потенциальный клиент описывается как человек, который может и готов покупать и платить за ваш товар в течение разумного промежутка времени. Потенциальный клиент – это не тот, кому нравитесь вы или ваш товар. Это тот, кто обладает деньгами, потребностью и возможностью приобрести то, что вы предлагаете, и насладиться преимуществами своей покупки как можно скорее. Хороший потенциальный клиент уважает вас и вашу компанию. Он нуждается в предлагаемом товаре и очень хочет его приобрести. У него есть деньги и возможность совершить покупку. И кроме того, он не желает откладывать ее в долгий ящик. Потенциальным клиентом нельзя назвать человека, который испытывает к вам симпатию, но которому не хватает денег, желания или возможности, чтобы принять положительное решение. Тот, кто, возможно, решится на приобретение через год-другой, это не ваш потенциальный клиент. Потенциальный клиент готов выложить деньги прямо сейчас, и ваша задача – найти как можно больше таких людей. Для этого вам необходимо исключительно четко представлять, кто является вашим идеальным клиентом, и все свои усилия направить на то, чтобы встретиться с ними и убедить принять положительное решение. Презентация. Презентация есть скрытый процесс продажи. Способность наладить контакт, добиться взаимопонимания и доверия, определить истинные потребности клиента, а затем убедить его в том, что выбор вашего товара является для него оптимальным – вот ключ, открывающий дверь успеха в продаже. Самое примечательное то, что всеми умениями, отличающими профессионального торгового агента, возможно овладеть. Даже самые высокооплачиваемые и преуспевающие торговые агенты когда-то начинали с нуля и учились делать первые шаги. Но они не опускали руки, а упорно изучали все тонкости своей профессии, овладевали нужными полезными навыками, заучивали правильные вопросы и подходящие ответы. Они планировали свой рабочий день и ни на йоту не отступали от этого плана. В результате они становились все лучше и лучше, а результаты их были все более блестящими. Чем больше вы продаете своего товара, тем проще вам увеличивать показатели. Вы познаете процесс продажи до мельчайших нюансов, становясь истинным профессионалом. Вы знакомитесь с типичными тревогами и беспокойством клиентов. Через какое-то время вы уже умеете отличать потенциального клиента буквально за несколько секунд беседы. Вы научаетесь также затрагивать слабую струну потенциального клиента и сосредоточивать свою презентацию на удовлетворении наиболее важных его потребностей. Развитие сделки и ее заключение. Игроки в гольф говорят: «Вы жаждете высоких результатов, но мяч в лунку загоняете за деньги». Так же и в бизнесе. Вы планируете и устраиваете презентации ради блестящих результатов, но к заключению контрактов стремитесь ради денег. Ваше умение преодолеть последние колебания и нерешительность клиента и убедить его принять положительное решение есть решающая составляющая процесса продажи. Сядьте и, исходя из преимуществ вашего товара и удовлетворяемых потребностей, обстоятельно опишите своего идеального потенциального клиента. Для поиска потенциальных клиентов воспользуйтесь фантазией и творческим подходом. Учитесь убедительно представлять товар так, чтобы клиент уверился, что вы и ваша компания – это оптимальный выбор. Наконец, научитесь убеждать клиента в правильности выбора и добиваться от него заключения сделки. Чем большего совершенства вы достигнете в трех вышеописанных этапах, тем проще и эффективнее будет проходить процесс продажи, и тем больше денег вы станете зарабатывать. Война в Персидском заливе. Во время войны в Персидском заливе в 1991 году планирование отличалось одновременно и тщательностью, и простотой. Американские войска продвинулись до самой границы с Кувейтом. Одновременно на кораблях в заливе были размещены 17 тысяч морских пехотинцев, готовых высадиться около города Кувейта. Американская разведка намеренно допустила утечку этой информации с тем, чтобы она была обязательно передана Саддаму Хусейну. Так и вышло. Хусейн приказал войскам выступать для защиты границы и берегов. Продемонстрировав блестящий пример простоты, генерал Норман Шварцкопф вместе с 250-тысячным войском перешел пустыню в Ираке и нанес мощный удар по городу Басра, отрезав таким образом иракскую армию с тыла и весьма быстро положив войне конец.